где находится это место. Он попросил систему просканировать местность. Согласно моим базам данных, это место называется Пустынная Древняя Боевая Арена. Не ответил немедленно. Находится в разрушенном царстве, в начале вселенной Дуладалу. Место, полное разрушений, наполненное доисторическими опасными существами, такими как змея Ян 10 тысяч лет назад. Вы сражались в городе Бойни. Уровень опасности. Даже дикие боги не могут прожить здесь больше года. Юньлун обдумал несколько планов в действии и почувствовал присутствие своего партнера в этом месте. Они были далеко от него, но он мог чувствовать их. Прежде чем Юньлун успел спросить, Ня уже ответил на его вопрос. «Ты ведущий, ведущий». Бог Асура пытался разорвать это проклятие с богом льда, которое было судьбой и предназначением, связанным с пустынной древней боевой ареной. Короче говоря, поскольку ты наследник морского бога, и они даже прошли те же красные испытания, твое существование притянуло их в это место. Юньлун вспомнил свою встречу с ледяным богом и вспомнил проклятие, которое этот человек наложил на него. Проклятие на 99 дней, ха, он небрежно прокомментировал это. Язык духовного бога. Приобретение 10%. Несмотря на то, что система уже знает ответ в первый раз, спросил Ня. Ты думаешь, ледяной бог, это зло, хозяин? Юньлун покачал головой и ответил. По-моему, ледяной бог не злой, но он казался слишком озабоченным чем-то. Когда мы встретились друг с другом, его чувства не могли сказать, что я был наследником бога моря и бога Асуры. У него должна быть причина отправить меня сюда. В любом случае, есть ли какая-нибудь полезная информация о проклятии 99 дней? Он продолжил, на что система отреагировала загрузочным экраном. Сканирование. Название. Проклятие на 99 дней. Тип. Баф в благословение. Эффект. 300% опыта. Ослаблен. Описание. Заклинание, созданное ледяным богом, которое увеличивает способность цели к пониманию до 300%, и может быть модифицирован для поглощения окружающих универсальных законов. О, ничего себе! Юньлун был искренне удивлен эффектом и описанием. Он ожидал чего-то ужасного, но это было неожиданно. Этот эффект длится 99 дней. Однако, Юньлунгу не нравится текстовое направление этого системного уведомления. Из-за вмешательства бога Асура эффект немного уменьшился, чем должен был быть. Это также влияет на то, сколько универсального закона вы можете усвоить. Сколько значит слегка, Ня? Юньлун закатил глаза. Теперь он был раздражен, потому что Ня всегда был откровенен с результатом сканирования. 200%. Значит, изначально у меня должен быть 500% баф? Рот Юньлуна скривился от раздражения. Теперь бог Асура связался с ним. Да, бам. Юньлун инстинктивно раздавил землю под собой, что создало ударную волну, достаточную, чтобы убить короля духов. Его шаринган быстро сработал, из них исходил интенсивный малиновый свет. Он вздохнул. ТЧ, это почти половина успеха. Как бы то ни было, я сам постараюсь добиться максимального эффекта. Он оставался оптимистом в этом вопросе и пытался обнаружить своего спутника с помощью космического права. На его лице появилась хмурость, потому что пространство в этом месте было таким тесным, почти сплошным. Это звучало странно, но Юньлун даже не может разорвать пространство на части с его уровнем космического права. Он еще не достиг уровня бога, но он был уверен в своих способностях. Я знаю, что они были здесь, но что это? Юньлун вскочил с земли и увидел, как острозубый червь пытается устроить ему засаду. Бум! Длина тела червя составляет около 12 метров, а острые лезвия вращаются, как у бензопилы. Имя. Червь с большими лезвиями. Тип. Доисторический зверь. Возраст культивирования. 50 000 лет. Способность. Бомба опустошения. Пожирание. Юньлун надел кольцо на палец и превратил жадность в черный меч. Его намерение меча вспыхнуло вокруг острия и заставило меч засиять неземным белым светом. Его силуэт упал, и огромный червь с лезвиями открыл свою пасть, заряжая его коричневой энергией. Свист. Юньлун жадно взмахнул рукой и разрезал энергетическую бомбу, растерянно наблюдая, как она пролетает мимо него. Это может истощить жизненную силу. Он прокомментировал это с недоверием. Выражение его лица становится серьезным, потому что это будет более раздражающим, чем он думал. Жадность, как обычно. Хорошо, босс. Оружие эго отреагировало, заставив черный меч взорваться угрожающим малиновым цветом. Юньлун сжал его хватку и нанес рубящий удар. Великие искусства унисона. Удар грома. Малиновая вспышка несколько раз ударила по доисторическому зверю, оставив несколько кровавых полос. Бам! Большой лопастной червь получил мощную атаку и дико дернулся, упав на песчаную землю с громким глухим звуком. Смертный грех. Обжорство было вне себя от радости. Хэймэм, Юньлун наклонил голову, потому что обжора никогда не проявлял такой реакции. Его врожденный навык не похож на другие, потому что у него есть эмоция к вещам, связанным с едой. Он почувствовал, что что-то меняется, и голод из Mortal Sin. Обжорство внезапно ударил его, как грузовик. Это было ужасное чувство, потому что он всегда контролировал свой голод, даже когда убивал тысячи врагов. Шаринган Юньлуна становится еще краснее. Ты поглотил душу червя великих клинков. Вы получили пожирание и были мгновенно поглощены смертным грехом. Обжорство в действии. Смертный грех. Обжорство проявило реакцию. Смертный грех. Обжорство решило стать лучше. Смертный грех. Обжорство развивается. В настоящее время прогресс составляет 0,0001%. Юньлун криво улыбнулся, потому что именно поэтому смертный грех. Обжорство так взволнован. У него есть врожденная способность пожирать души, которая так помогает ему. Ну, черт возьми, самое время. Он прокомментировал это, глядя на бескрайнюю пустыню. Вся местность содрогнулась, как от землетрясения, но Юньлун знал, что это не так. После того, как он убил первого червя с большими лезвиями, другого, очевидно, заинтересует запах крови. Юньлун качнул своим телом влево и вправо, чтобы расслабить мышцы, и сказал: «Ня, создай ежедневный квест, так как я пробуду здесь некоторое время». «О, и вы провели сканирование местности?» «Да, я просканировал это место, хозяин». «Создание ежедневного квеста. Сегодняшняя цель – убить 1000 доисторических зверей. Награда. Энциклопедия доисторических зверей и 50 тысяч системных очков». Юньлун кивнул и перевел взгляд обратно на орду червей с большими лезвиями. Его эго излучало волнующий малиновый свет, желая свежей крови. «Ну, поехали». На вершине тел червей с большими лезвиями Юньлун издал тихий вздох и оглядел окрестности. Он заметил силуэт семейной женщины и спрыгнул вниз. Голы. 1001-1000. Юньси. Он выкрикнул ее имя, но ответа с другой стороны не последовало. Юньлун решил бежать еще быстрее и оставил после себя несколько остаточных изображений. Тем не менее, независимо от того, сколько он бежал или как быстро он был, он не мог добраться до Чу Юньси. «Ах, я бегаю уже 12 часов». Он резко остановился и медленно просканировал местность шаринганом, не обнаружив никакой иллюзии или чего-то подобного. С его чувствами тоже все в порядке. Чу Юньси находится всего в 1 километре от Юньлуна. Он знал это, но что-то мешало ему приблизиться к ней. Затем он осознал, что вокруг него появилось присутствие другого его спутника. Они окружают его и находятся примерно на том же расстоянии, что и Чу Юньси. Они тоже могли видеть его, но ни один голос не исходил из их уст. Любая форма общения также была бесполезна, потому что он не мог использовать духовные связи. Юньлун упал на песок и покачал головой. «Что мне делать?» – пробормотал Юньлун себе под нос. Он должен был найти способ, но все казалось ему неправильным. Жадность приходит в видение Юньлуна, заставляя его вспомнить поиски Асура и морского бога. «Разорвать? Качели? Толчок? И нарисуй!» Юньлун внезапно поднял свое тело с песка и взялся за рукоять жадности. Его тело приняло стойку, создавая дистанцию между ногами. Свист. Он взмахнул мечом один раз и заставил воздух засвистеть, что заставило его на мгновение погрузиться в глубокую задумчивость. Когда его техника стала такой ужасной, это неправильно, пробормотал Юньлун, глядя на оружие эго. Наличие шарингана – это обман, но это все равно, что решать алгебру, не зная сначала умножения. Он быстро деактивировал свой шаринган и вдохнул, наслаждаясь атмосферным давлением. 300% нейбаф начал давать о себе знать, и он был полностью за это. «Бэ-босс, ты в порядке?» – обеспокоенно спросил жадность. Юньлун кивнул и ответил: «Я в порядке, просто кое-что обнаружил». «Жадность, почему бы тебе не вернуться к основной форме?» Оружие эго засияло в замешательстве, но в конце концов трансформировалось в основную форму. Она обвелась вокруг пальца Юньлуна и спокойно наблюдала. Тем временем Юньлун медитировал на земле и бормотал так много вещей. «Неправильно. Это тоже неправильно. Когда это стало так паршиво? Хаем, что это за чрезмерно жеманные движения?» Все его размышления уместились в 1 мгновение после нескольких часов, что привело его к вызову деревянного меча из своего инвентаря. Баккин Юньлун, изготовленный искусным плотником в деревне Парящего Дракона, не качался 8 лет. Мимолетная тень. Он осторожно коснулся деревянного лезвия. Он тренировал свой первый удар мечом с помощью этого, много размахивая им, когда был ребенком. Юньлун раскрыл правую ладонь и заметил, что мозоли исчезли. В молодости у него была куча мозолей, из-за чего Биби Донг злилась на него. Юньлун. Крики Биби Донг эхом отдавались в ушах Юньлуна. «Я сказал тебе прекратить тренировки. У тебя руки в крови». «Я в порядке, мам», — сухо ответила Юньлун. Биби Донг разозлился и вернулся. «Вы в порядке, когда я наказываю вас, мистер? А теперь иди сюда и немедленно обработай эти кровоточащие руки. Тренировка — это прекрасно, но ты должен знать свои пределы. Особенно когда вы молоды, это может ограничить ваш дальнейший рост. Помните, что превышение вашего предела – это хорошо, но предел существует не просто так». Юньлун открыл глаза и наблюдал за пейзажем своими естественными красными глазами. Его губы изогнулись в улыбке. 0-1-Б взмахи мечом. «Базовый, это так», – он усмехнулся, сжимая свой баккин. Глава 318-320. Универсальный ключ. Молодой человек размахивает своим деревянным мечом в бескрайней пустыне, заполненной коричневыми, почти коричневыми песками. Каждый разрез точен, но достаточно остер, чтобы разрезать все. Инерции, которую произвел Юньлун, было достаточно, чтобы сломать чью-то шею на куски, но из нее не вырвалось ни звука. Это просто тихий удар. Юньлун мягко взмахнул своим баккином и на мгновение заметил связку ниток вокруг него. Он остановился и вздохнул, потому что не мог видеть их постоянно. То, что Юньлун имел в виду под ними, это связь внешнего бога в форме черных нитей вокруг этого места. После годичных тренировок на пустынной древней боевой арене он обнаружил ключ к разгадке и попытался решить проблему. Тогда ситуация становится для него слишком сложной. Юньлун вздохнул. Это займет некоторое время. Проклятие 99 дней давно исчезло, но я каким-то образом могу скопировать его вовремя. Хотя это и неполноценно. Этот проклятый бог Асура. На тыльной стороне правой руки Юньлуна появился светящийся след от крыла. Он похож на командные печати из Фати, но имеет другую функцию. Название. Крыло свободы. Тип. Запечатывание заклинания благословения. Эффект. Плюс 150% опыта. Описание. Развитие копирования проклятия бога льда 99 дней. Пользователь использовал технику запечатывания в дополнение к языку духовного бога. Эта попытка была успешной, но не могла сравниться с настоящей. Теоретически, эффект Wing of Freedom длится вечно, пока пользователь больше не сможет поддерживать баф своей энергией. Кривая улыбка медленно появилась на лице Юньлуна, потому что его неудачная попытка скопировать проклятие 99 дней принесла достойный результат. Даже при том, что продукта не хватает, он, по крайней мере, может поддерживать эффект дольше, чем настоящий. Юньлун перевел взгляд на север и поймал Чжу-Чжуцин, махавшую ему рукой. Это единственный способ, которым они могут общаться друг с другом. Он помахал в ответ и велел ей отдохнуть с помощью языка жестов. Чжу-Чжуцин находится на своем превращении в адского зверя. Ее тело сильно выросло за один год, но мягкие темно-фиолетовые меха покрывали верхнюю часть ее тела. Пара кошачьих ушей очаровательно покачивалась у нее на макушке. «Я хочу переспать с тобой». Она надула губы Юньлун. Юньлун усмехнулся, прочитав подписные послания Чжу-Чжуцина, и ответил. «Мы сделаем это после того, как выберемся из этого места». Он обвел взглядом присутствующих и заметил, что его товарищ усердно тренируется, как и он сам. Чу Сяю умело взмахнула своим мечом ледяной дымки и заставила пространство вокруг себя похолодеть. Ее ставшие почти голубовато-белыми волосы мягко струились. Чу Сяюй достигла уровня, когда одного ее присутствия достаточно, чтобы заморозить своего врага. Вокруг нее есть несколько массивных ледяных скульптур, которые были трупами червей с большими лезвиями. Тем временем мать Чу Сяюй тоже достигла ужасающего уровня. Взрослая горничная медитировала большую часть времени, но все в радиусе 1 километра могли видеть сильные холодные ветры именно в этом районе. Любые черви с большими лезвиями, которые осмеливались приблизиться к территории Чу Юньси, мгновенно разлетались на куски. Она становится более могущественной духовно. Тем временем две области буквально были заполнены интенсивным пламенем и молниями. Бай Сюэ и Юнин достигли мастерства в своих соответствующих способностях. Бай Сюэ могла создать золотое пламя с абсолютным огнем, больше не расходуя неэффективно свою духовную энергию. Даже при том, что у нее было почти бесконечное количество топлива, это не значит, что она тоже могла использовать их бесконечно. Ее контроль над Флейм больше не является обычным. Что касается Юнинер, то ее копье всегда испускало сильный фиолетовый свет. Ее тело становится более зрелым, но разумно, потому что ее скрытая родословная пробуждается сама по себе. Она практиковалась и убивала 800 червей великих клинков изо дня в день, приближаясь к ежедневному заданию Юньлуна. Он усмехнулся и сказал: «Мне не следовало тогда паниковать и доверять их способностям». Юньлун посмотрел вниз и почувствовал, как коричневатый песок движется против него. На его лице появилась отметина от галочки. Он поднял голову и заметил, что Чжу-Чжуюн показывает ему свое нижнее белье. Ее лицо красное, наполненное похотью и возбуждением. «Я сейчас так возбужден, мастер». Чжу-Чжуюн улыбнулся и помахал ему несколькими знаками. «Пожалуйста, накажите эту плохую девочку». Он улыбнулся в ответ и ответил просто: «Нет». Извращенная служанка ухмыльнулась и повалилась на землю с возбужденной улыбкой на лице. Чжу-Чжуюн использовал врожденный механизм пустынной древней боевой арены, выйдя вперед, чтобы привлечь внимание Юньлуна. Она мудра, когда дело доходит до решения чего-то, но в то же время возбуждена 24/7, не говоря уже о том, что сила Чжу-Чжуюня за последний год выросла в геометрической прогрессии. Она могла победить червей с большими лезвиями, просто разрушив их тела изнутри темной энергией. Юньлун могла чувствовать, что ее закон тьмы находится примерно на 2 уровня или даже на 1 уровень ниже, чем у него. Пронзительный взгляд сосредоточился на Юньлуне. Он немедленно обернулся и обнаружил Кагую перед домом на дереве. Да, у нее есть столько времени, чтобы построить свой собственный дом. За ней тоже в буквальном смысле слова лес. Он неловко улыбнулся ей и спросил: «Как дела?» «Отлично, я все еще не мог найти выход из этого места. Там законы стольких измерений накладывались друг на друга, создавая неприступную оболочку этого мертвого царства». Кагуя ответил языком жестов. Ее рука двигалась так быстро, что казалось, будто она выполняет какое-то сложное дзюцу. Она замедлила шаг и продолжила: «Я попытаюсь постепенно нарушать законы измерений». Юньлун раскрыл ладони и ответил: «Удачи. Я также попытаюсь найти другой способ». Кагуя непринужденно кивнула и закрыла глаза, погрузившись в глубокую медитацию. Для активации ее силы требовалось много внимания, потому что Ринни Шаринган еще не полностью пробудился. Последний. Юньлун наблюдал за снежным коконом. Когда Сюэну прибыла на пустынную древнюю боевую арену, она прошла эволюцию, потому что окружение, по-видимому, содержало богатый универсальный закон для нее. В отличие от других, Сюэну, чистый духовный зверь, который обрел человеческую форму после 100 тысяч лет культивирования. Это было ясно, но ее рост больше всего зависел от родословной. Не говорю, что Сюэну не может быть сильным без тренировок. После поглощения сущности Юньлун, она получила повышение в родословной и преодолела свой предел. Тем не менее, слияние не было идеальным, потому что в то время она с кем-то дралась. «Спокойной ночи, Сюэну», — сказал Юньлун, нежно глядя на снежный кокон. «Они одни в этом пустынном месте, поэтому теперь он становится ближе к ним». Быстро пролетел еще 1 год, и серебристые волосы Юньлун снова стали черными, вернувшись к своему первоначальному цвету. Он был сбит с толку, но никто не мог объяснить эту странную перемену. Даже Ниа, лояльная система Юньлуна, не смогла обнаружить причины. В данный момент он сильно потел и лежал на песке с раздраженным выражением лица. Он был здесь в течение 2 лет, бесконечно тренируясь со своим компаньоном. 500 к 1 б взмахов мечом, 420 к 1 б ударов копьем, 690 к 1 б розыгрышей лука. «В этот момент мы будем заперты здесь навсегда». Юньлун беспомощно посмотрел на системную панель. Ему всегда было интересно, что случилось с Биби Донгом и Цань Рин Сюэ на другой стороне. Что ж, по крайней мере, Юньлун был уверен, что Биби Донг не запаникует из-за своего обычного темперамента. Что касается его старшей сестры Цундери, она может быть сумасшедшей и чрезмерно обеспокоенной. «Если бы только я мог использовать дзюцу теневого клона». Он снова выбрал Бакин. Его мышцы расслабились естественным образом и без каких-либо проблем следовали приказу разума. Неважно. Он несколько раз потряс шеей и начал размахивать мечом. Несколько месяцев спустя Сюэну очнулась от своей глубокой спячки и стала еще красивее, когда вышла из своего снежного кокона. Ее новый внешний вид шокировал не только Юньлун, но и ее коллег-служанок. Сюину ростом около 190 см, со стройным, но соблазнительным телом, завернутым в белоснежный халат. У нее потрясающее лицо с тонкими бровями и бледно-красными губами. Она достигла состояния совершенствования возрастом 900 тысяч лет и успешно объединила сущность Юньлун со своим ядром происхождения души. Этот поступок изменил ее внешность, сделав ее более похожей на дракона, но все еще сохраняет линию небесной снежной женщины. «Как дела?» – спросил Юньлун на языке жестов. Его малиновые глаза загорелись любопытством, потому что Сюину, казалось, стал теплее. Сюину мягко улыбнулась ему и ответила: «Хорошо». Несмотря на то, что язык жестов Сюину был грубым, ее движение было достаточно, чтобы передать сообщение. Объяснив Сюину, что произошло на пустынной древней боевой арене, небесная снежная женщина на мгновение потеряла дар речи. Это место было расположено еще в начале вселенной. Мы не знали, как долго пробудем здесь в ловушке, но Кагуя и я изо всех сил старались найти выход. Юньлун закончил объяснение, и снежная красавица ответила кивком. «Возможно, у меня есть подсказка», — внезапно сказал Сюину. Юньлун нахмурился и спросил: «В чем дело?» Небесная снежная женщина создала вокруг себя снежную бурю и на мгновение манипулировала вселенскими законами. Глаза Юньлуна расширились, потому что его служанка смогла сделать то, что не под силу смертным. Не поймите Юньлуна неправильно, потому что он знал, что Сюину все еще был существом триго измерения, как и он. В конце концов, вы не можете решить проблему высшего измерения так легко. Учитель, вы должны стать единым целым со вселенной. Сюину махнула рукой. Рот Юньлуна открылся от изумления, но не из-за совета Сюину, а потому, что она называла его мастером. Это в первый раз. Я понимаю. Спасибо. Естественно, ответил Юньлун. Юньлун взмахнул своим бакеном и услышал системное уведомление. Это заставляет его остановиться, когда перед ним внезапно появляется системная панель. Динь, вы достигли первой отметки, 1 миллион взмахов мечом. Ты хочешь изучить закон универсального меча. Игрикен. Он нажал да и сразу же был нокаутирован, отчего все его тело упало на землю. Это вызывает панику среди его товарищей. Хозяин, учитель, закричала Чжу-Чжуюн, но ее голос не вышел. Успокойся. Голос Кагуи эхом разнесся по округе. Как, Бай Сюй был первым, кто усомнился в способности Кагуи говорить в этом месте. Ее волосы, похожие на яблоки, стали длиннее и развиваются на ветру. У меня не так много времени, поэтому я объясню это быстро. Третий глаз Кагуи был приоткрыт, слегка приоткрывая ее ринни шаринган. Это место – мертвое измерение, а это значит, что все, что пало в этой вселенной, рано или поздно придет в это место. Нам повезло, что мы прибыли в относительно безопасный район. Однако мы находимся в месте, где измерения плотно перекрываются. Это привело к ограничению нашего общения, так что хорошо, что у всех вас хорошие глаза. Кагуя продолжил. Я хочу, чтобы все вы стали сильнее, чтобы мы могли одолеть измерения. Но как? В отчаянии спросил Чжу-Чжуцин. Сюину поняла, что имела в виду Кагуя, и медленно открыла рот. «Стань единым с универсальным законом». «Да, именно так», — ответила Кагуя, но остановилась на полпути, потому что до нее донесся голос Сюину. Сюину была удивлена, что ее метод сработал, и добавила: «Быть наедине с собой наиболее комфортно. Сяюй, ты можешь начать со своего меча. Попробуй выйти за пределы своих возможностей. Не связывайте себя физическими или духовными ограничениями. За тобой всегда была стена». Как только Сюину закончила свои слова, все служанки рядом с Кагуей начали тренироваться сами. Тем временем Юньлун спокойно спал и плавал в неведомом мире. «Добро пожаловать в царство мечей». Глава 321. «Добро пожаловать в царство мечей». «Добро пожаловать в царство мечей». Юньлун медленно просыпался на бесплодной земле, наполненной множеством видов мечей. Его красные глаза расширились, потому что он не мог найти предел этому месту. Более миллионов древних мечей были вонзены в эту бесплодную землю. Некоторые из них заржавели, но некоторые из них все еще острые и обладают уникальным блеском. Хаймэм, Юньлун поднял левую руку и увидел, что Бакин крепко зажат в его ладони. Испытание бога меча началось. Приближается один я волна. Юньлун поднял свой Бакин и поднял взгляд, наблюдая, как гигантский меч, сделанный из древнего камня, летит к нему. Он вдохнул и мягко взмахнул мечом. Яркая белая вспышка разорвала приближающееся оружие на две части. Бам! Осколки гигантского меча вонзились в правую и левую стороны земли, рассыпаясь в пыль. Приближается двоя волна. Нет мне покоя, ха, сказал Юньлун, размахивая бакеном, вызывая серию белых вспышек повсюду. Он не сделал ни шага вперед и наблюдал, как приближающиеся гигантские мечи рассыпаются в пыль. Юньлун попытался ощутить окружающее своей духовной силой, потому что это был нереальный мир. Его глаза блуждали по всему помещению, но внезапно остановились. Трия волна приближается. Его губы изогнулись, потому что гигантский меч умножился на два. Сейчас их четверо. Намерение меча. Он вложил свое намерение меча в бакен и выпустил тусклый белый свет. Его намерение прошло через край и снова превратило гигантский меч в пыль. Приближается четырия волна. Да, это путь. Внезапно в царстве мечей раздался голос. Все в этой вселенной обладало Дао, каким бы незначительным оно ни было. Только когда кто-то, достигший вершины, мог достичь Дао. О, приди один. Не вешай мне на уши эту чушь. Рот Юньлуна слегка скривился от раздражения. Он взмахнул бакеном и с такой легкостью уничтожил гигантские мечи. Он стряхнул немного пыли со своей одежды и вздохнул с облегчением, когда голос исчез. Однако следующая волна разочарует Юньлуна. Приближается пятая волна. Дао меча, одно из 3000 великих дао в боевых искусствах. Это не просто овладение твоим мечом. Обучение образу жизни – это дао меча. Юньлун решил отключить свои уши и прокомментировал. Сюину слушал эту чушь в течение 1,5 лет, черт возьми, для нее это, должно быть, пытка. А может и нет. Он наклонил голову влево и увернулся от приближающегося к нему гигантского меча. Его бакен столкнулся с другим мечом, вызвав странную искру. Это странно, потому что ни один из них не металлический. Ну, я больше не могу это слышать. Он небрежно пожал плечами. Хорошо, что я отключил свои уши. Приближается шестая волна. Что делает Дао меча особенным, так это не сила, которую ты получаешь, а то, через что ты прошел, чтобы получить ее. Все в этой вселенной порождает невозможное. Это способ идти против небес. Путь против небес возможен только тогда, когда ты способен использовать Дао. Даже после того, как Юньлун отключил свои уши, голос мог проникать в его голову. «Ты, должно быть, шутишь надо мной. Эта чушь Дао пробивает защиту моего духовного моря». Юньлун недоверчиво разинул рот. «Семья волна приближается. Восемья волна приближается. Девятья волна приближается. Приближается десятья волна. Одиннадцатья волна. Двенадцатикраткая». Юньлун вдохнул и выдохнул, наблюдая за более чем сотней гигантских мечей, летящих к нему. Его красные глаза сверкнули от раздражения, но он внимательно осмотрел поступающее оружие. После 10-краткой волны он быстро заметил, что гигантский меч стал острее и мощнее по сравнению с предыдущим. Силы, стоящей за этим, также достаточно, чтобы убить душу Дула сейчас. Божественная энергия – 27%. Божественная энергия – 27,09%. Хэймэм, Юньлун с благоговением уставился на системную панель. Его быстрое столкновение с гигантским мечом увеличило божественную ци внутри его тела. Это небольшой процент, но лучше, чем ничего. Намерение меча развивается. Появилось еще одно уведомление, и Юньлун почувствовал, как его намерение использовать меч стало острее. Даже бакен приобрел интенсивный белый блеск. Понимаю, вот почему. Ха-ха. Юньлун возбужденно ухмыльнулся и крикнул. Ха-ха-ха, выкладывай мне всю свою чушь собачью, дай мне еще, бум. Словно отвечая на его просьбу, царство мечей взорвалось угрожающей аурой. Приближается 25-я волна. Поток гигантских мечей появился из-за горизонта и приблизился к Юньлуну. Его ухмылка стала шире, когда он крепче сжал бакен. Юньлун быстро побежал вперед, с волнением встречая поток мечей. Его удары отразили меч и уничтожили большинство из них. Ляск, бум. Он использовал бакен, чтобы разрубить приближающийся гигантский меч и отбросил некоторых из них пинками. Он истекал кровью, но столбики процента продолжали увеличиваться у него на глазах. Приближается 26-я волна. Юньлун проигнорировал системное уведомление и заявил о своих намерениях так, как будто завтра не наступит. Бум, бум, бум. 3 похожих на горы меча упали с неба, и он небрежно отразил их тыльной стороной своего бакена. Мечи, вонзенные в землю, внезапно издают слабое эхо, достигающее тела Юньлуна. Вы получили эхо меча с кладбища мечей. Твое намерение меча превратилось в сердце меча. Еще, еще. Движения Юньлуна стали еще более дикими и утонченными. Его удар был способен мгновенно уничтожить более 1000 гигантских мечей. Неизвестное количество времени спустя мы смогли увидеть Юньлуна в тряпичной одежде. Его тело стало выше и по-взрослому похоже на растрепанные черные волосы. Тем не менее, ухмылка, казалось, всегда была на его лице. Сердце меча развивается, словно музыка для его ушей. Юньлун услышал системное уведомление знакомого. Приближается 2690-я волна. Мила, иди сюда. Юньлун направил свой Баккин в небо. Он прошел через сотни волн и в настоящее время стоял на вершине горы. На его Баккине много трещин, но он был достаточно прочен, чтобы сражаться даже с оружием бога Асуры. Юньлун был уверен в себе. К удивлению Юньлуна, он моргнул глазами и вернулся на пустынную древнюю боевую арену. «Хозяин!» Взволнованный голос эхом разнесся по округе. Юньлун поспешно перевел взгляд и увидел Юнин, из глаз которой текли слезы. «Что случилось?» Он ответил с растерянным выражением лица. «Ты засыпаешь на целый месяц», — спокойно ответил Кагуя с другой стороны. «Мы нашли способ преодолеть это ограничение. Тем не менее, выход пока ограничен». «О!» Юньлун заинтересовался заявлением Кагуи. Кагуя продолжил. «Ты вошел в высшие измерения на месяц, но я уверен, что ты был там годами. В конце концов, эта резкая аура сильно отличается от прежней. Не только это, но и твоя душа также сильно меняется». Юньлун криво усмехнулся, вспомнив, что произошло в царстве мечей. «Я прошел через кое-какую ерунду и интенсивные тренировки», — небрежно ответил он. «Впрочем, не волнуйся, я в порядке и здоров. Это ты?» Сюэну прищурила глаза, издалека разглядывая тело Юньлуна. Она была уверена, что что-то изменилось внутри ее хозяина. Юньлун улыбнулся Сюэну и ответил: «Да». После того, как он объяснил большинство вещей, которые происходят в мире мечей, они начали успокаиваться. Горничная подняла руку на рассказ Юньлуна. «Могу ли я тоже войти в царство мечей?» Чу Сяюй спрыгнула с земли и сразу же спросила. Не может быть, чтобы она не была взволнована, услышав историю Юньлуна. «Царство, наполненное мечами и намерениями просветления, это похоже на сон, Чу Сяюй». Юньлун на мгновение задумался и ответил. «Ты можешь, Сяюй, верь в себя, ММ, принято к сведению». Чу Сяюй кивнула, как цыпленок. Он сказал им тренироваться еще больше и раздвинул границы их мастерства. Через месяц Чу Сяюй также вошла в более высокое измерение под названием «Мир тысячи мечей», где она усердно оттачивала свой меч, но каким-то образом отличалась от царства мечей Юньлуна. Юнин Эр последовала за Чу Сяюй и вошла в царство небесного столпа копья, подняв свое копье на другой уровень. Один за другим они входили в тайное высшее измерение и становились сильнее. 7 лет спустя. Взмахи мечом 99М1Б, 1Б1Б удары копьем, 1Б1Б розыгрыши лука. Вы достигли вершины небесного Даа копья и небесного Даа лука, развивая душу копья и небесного стрелка до силы копья и цели небесного бога уникальных навыков. Вы разблокировали достижение, пассивное, небесные звезды убийцы. Юньлун открыл глаза и увидел огромную, скучную пустыню. Он и его спутники были заперты здесь в течение 8,5 лет. Но также стали более могущественными. Он наблюдал за всеми своими служанками и прокомментировал. «Все вы становитесь еще красивее». Конечно, Чу Юньси с гордостью приняла комплимент, выставив на показ свое тело. Несмотря на то, что она была взрослой, через 8,5 лет она стала полноценной милфой. Бай Сюи закатила глаза и усмехнулась. «Я раздражена из-за этого места. Я даже не могу как следует насладиться временем, проведенным с моим молодым хозяином. Мне следовало бы сжечь его дотла», добавила она со вздохом. «МММ, я не возражаю против очень длинной колбасы от мастера», взволнованно закричал Чжу-Чжуюн. «Заткнись, извращенец». Чжу-Чжуцин равнодушно посмотрела на свою старшую сестру, но девушка-кошка-мазохистка только тихо застонала. Чжу-Чжуюн погладил ее по щеке и воскликнул. «Чжуцин, как жестоко! Старшая сестра счастлива, что наши отношения восстановились, но твое холодное обращение возбуждает меня». Юньлун сморщил лицо, потому что Чжу-Чжуюн напомнила ему одну девушку-кошку из другого мира. «Она тоже черная кошка. Я люблю это признавать, и да, мастер такой красавчик», сказала Юнин, взволнованно тряся задницей. Да, на нее подействовали выходки Чжу-Чжуюня. Сюину проигнорировала яростные насмешки своей подруги горничная и с любовью посмотрела в лицо Юньлун. Прошло 8,5 лет, и ее чувства к нему возросли. «Я понимаю твои чувства», – небрежно прокомментировал Кагуя. «Ты хотел защитить его изо всех сил, но знание себя – неизбежная слабость». Сюину вернулась к своему обычному холодному поведению и ответила. «Ты самая сильная из нас, сестра Кагуя. Как ты мог понять? Потому что до него я был самым слабым». Кагуя изобразила на лице лукавую улыбку. «Мои так называемые особые глаза ничего не значили перед ним». «Это так?» Сюину в чем-то согласился с Кагуей. Чу Сяюй спокойно посмотрел на Юньлуна и спросил. «Хаэм, ты собираешься снова войти в царство мечей? Это в последний раз, верно? Твой последний замах?» Юньлун немного поднял свой бакин, и его товарищи прекратили то, что они делали. «Посмотри на это», — игриво сказал он. Невероятное количество намерения меча собралось на бакине Юньлуна, превратив его окружение в эхо-поле. «Душа меча, как завидно!» Чу Сяюй слегка улыбнулась. Юньлун мягко взмахнул своим бакином и рассек пространство ткани, как будто это был шелк. Кромка легко разделяла размер, как горячий нож проходит сквозь масло. Он стоял неподвижно с бакином в руках, пока его разум перебирал все, что произошло за последние 8 лет. Было тихо. Глава 322. Летопись универсального меча. Да, дерьма на этот раз сильнее, ха. Юньлун в настоящее время стоял над мечом-бастардом, но нетипичным, потому что сам размер этого оружия в 3 раза больше его. Он испускал черный отблеск, но уступал сиянию Бакина. После того, как он 9 раз входил в царство мечей, его деревянный меч достиг новой стадии пробуждения. Имя. Мимолетная тень. Тип. Длинный меч Бакин. Класс. Уникальный. Описание. Уникальный Бакин был закален аурой древнего царства мечей, настроенной на душу меча пользователя. Несмотря на то, что он выглядит как обычный деревянный меч, у него достаточно остроты, чтобы резать более крупные предметы. «Хаэм, как простой деревянный меч может быть лучше меня?» Внезапно жадность заскулила по духовной связи. Юньлун уже некоторое время не использовал ее, тренируясь исключительно с этим куском дерева. Как она могла не злиться? Гордость в жадности бьют деревянной палкой, в буквальном смысле. Кривая улыбка появилась на лице Юньлуна. Он не мог опровергнуть протесты жадности против него, потому что это был факт, что он не использовал ее в течение последних 8,5 лет. Он не хочет прерывать погружение, которое может привести к негативным результатам. Юньлун вздохнул и, естественно, пообещал. «Я буду использовать тебя больше после того, как мы покинем эту пустынную древнюю боевую арену, жадность. Ты хорошо знаешь, что даже 999 стеков твоей формы алебарда несущего ад не смогли разрушить стену измерений. Алебарда несущего ад в настоящее время является самой мощной формой жадности, позволяя Юньлуну увеличить силу атаки оружия до 999 стеков. Возможно, это был один из самых сильных, какими он мог быть, но пространственная стена на пустынной древней боевой арене чрезвычайно прочна. Это настолько сложно, что даже небесный правитель Юньлуна не может повлиять на здешний естественный порядок. Пустынная древняя боевая арена появилась после начала вселенной Дуладалу, что означает, что печально известный бог-дракон моложе, чем это место, похожее на тюрьму. Ответ. Это не канон. Ты обещаешь? Мягкий, но полный надежды голос жадности доносится из фиолетового кольца на кольце Юньлуна. Это было восхитительно слышать, и он усмехнулся, услышав это. «Да», — подтвердил Юньлун кивком. «Хе-хе, вы не можете взять свои слова обратно, босс. Ты должен делать это со мной каждый день, пока не устанешь и больше не сможешь продолжать». Оружие эго вызвало дерзкий смех. Как бы забавно это ни было, Юньлун мог только сокрушенно покачать головой, потому что это действительно была его вина. Он выровнял дыхание и поднял голову к мрачному небу. 69 420 я волна приближается. Мило, какая заманчивая стадия, чтобы бросить, но нет. Я отказываюсь кланяться из-за смешного числа, заявил Юньлун, наблюдая, как миллионы древних гигантских мечей появляются и устремляются к нему. Они подобны стае голодных рыб, желающих сожрать этого маленького человека. Он крепко сжал бакин и выпустил слабый меч, нацеленный на деревянное острие. Его руки слегка пошевелились и заставили белую линию распространиться среди гигантского меча. Это был тонкий удар мечом, но настолько эффективный, что половина гигантского меча исчезла из царства мечей. После атаки не осталось пыли, потому что Юньлун превратил рой в мелкую пыль. Юньлун осторожно опустил бабкин и прошептал: «Простота – это самое лучшее». Проведя 8,5 лет на пустынной древней арене сражения и неизвестное количество времени в царстве мечей, он открыл сущность мечей. Да, он отказался называть это Дао, к черту вселенский закон. Даже когда система идентифицировала его как Дао, Юньлун все равно называл его как-то по-другому. С помощью самого простого движения Юньлун вошел в печально известное просветление мира культивирования и увеличил свое мастерство владения мечом. Техники бога Асуры теперь выглядят для него еще более отвратительно. Суть техники меча бога Асуры буквально основана на абсолютной силе, позволяющей прорубаться сквозь все. Первый стиль, первый куплет. Килл подразумевал это очень хорошо. Это был ход, чтобы убить все, что было перед его мечом Асуры. Юньлун спрыгнул с ублюдочного меча и прокомментировал: «Техника бога Асуры бесполезна, если бы я не был наследником бога Асуры». Его намерение меча до сих пор претерпело две эволюции. Первым был сердце меча, а вторым переходом была душа меча. Эти огромные изменения многое привносят в игру, делая каждую атаку более мощной и острой. Чувствительность и потенция. Юньлун увернулся от дикого гигантского меча, который летел к нему. Душа меча развивается. Когда он взмахнул гигантским мечом, его губы изогнулись в усмешке, когда он услышал системное уведомление. Ха-ха-ха-ха. Да, еще. Смертный грех. Обжорство радуется твоей жадности. Смертный грех. Обжорство взбодрило тебя усилением голода. Все ваши характеристики увеличены на 15%. Смертный грех. Обжорство поглотил намерение королевства мечей. Смертный грех. Обжорство развивается. Юньлун небрежно взмахнул своим бабкином и уничтожил миллион гигантских мечей. Однако ему еще предстоит найти идеальную форму, о которой по какой-то причине говорится в квесте. Идеально. Какая идеальная форма? Он удивлялся про себя. Волна приближается. Юньлун инстинктивно проигнорировал системное уведомление и прошел еще через несколько тысяч волн. Бабкин в его руках приобрел глубокий черный цвет и неосознанно засиял металлическим блеском. Это не эффект материального усиления или усиления ауры. После 177 013 плюс волн его красные глаза тускло засияли древним светом и вошли в такое видение. Для него все ясно, от земли до неба, от мала до велика, идеально. Юньлун остановился и оглянулся на свой предыдущий шаг, обнаружив горную гряду разрушенных гигантских мечей. Он многое пережил в мире мечей, но по какой-то причине никогда не оглядывается назад. Он посмотрел вниз на свой бабкин и пробормотал: «Что, если идеальной формы не существует? Если бы одно единственное действие могло породить бесконечный результат в этой вселенной, тогда один удар мечом может привести к бесконечным порезам. Идеальной формы не существует. Жизненный урок. Путешествие. Путь, который я проложил по пути. Чертова Дао», выругался он между вдохами. Все это время он искал ответ, но все, что ему было нужно, уже было перед ним. Потом еще раз. Юньлун был тем, кто все усложнил для себя. Вздох сорвался с его губ, когда он вернулся к своему предыдущему испытанию. Несмотря на то, что началась еще одна волна и быстро приблизилась к нему, Юньлун лишь небрежно взмахнул своим бабкином в ответ. Каждый его шаг гигантские волны пытались остановить его. Испытание бога меча отреагировало на ваши достижения и увеличило сложность в 10 раз. «Удачи, ведущий! Иди на меня!» — крикнул Юньлун, убегая вперед. Бам! Бам! Бам! Приближается последняя волна. Волна разрушения преследует Юньлуна, как будто завтра не наступит, и быстро уничтожает царство мечей. Ему было все равно, и он продолжал бежать вперед, к первому шагу. Душа меча развивается. К началу его глаза расширились, когда он почувствовал такую свободу с каждым шагом. Освобождающее ощущение охватило тело Юньлуна. Душа меча развивается. Юньлун прибыл в первую очередь, когда он прибыл в царство мечей. Однако вместо пустоши, заполненной мечами, перед ним стояла огромная каменная колонна с вырезанными на ней несколькими именами. Запись универсального меча. Запись, которая существует между прошлым, настоящим и будущим. В нем записаны все достижения величайших фехтовальщиков в этой вселенной, вырезаны только самые примечательные личности. Бэтмен 1. 2. Изначальная богиня меча. 3. Красивый меч, почтенный. 4. Бесстыдный переверт. Маньяк с мечом. 5. 6. Слишком длинный, чтобы вырезать. 7. Список можно продолжать до сотни, но что заставляет Юньлуна смотреть с недоверием, так это человек под номером один. Нет, он действительно потерял дар речи. Пф-ф-ф-ф. Какого хрена? Он смеялся и кричал, протирая глаза. Как Бэтмен получил номер один? Он даже не владеет мечом. Я по чьим-то гендзюцу. Не, объясни. Ошибка, хост. В системе нет ни крупицы данных о Бэтмене. Этот индивид, казалось, существовал даже до системы типа 69Z, созданной неизвестным. Юньлун узнал, что даже у неё сегодня есть предел. Он вздохнул и направился к записи о всемогущем мече, чувствуя, как его душа меча потрясена ее существованием. По иронии судьбы, именно это встряхивание толкает его душу меча на следующую стадию. Вы достигли вершины небесного дара меча, развивая свою душу меча в бесконечные пути меча уникальный навык. Небесные звезды убийцы, пассивные, становятся сильнее. Запись универсального меча, подсчитывающая ваши достижения на данный момент в мире мечей. Запись Omniversal Sword, запишите свою жадность. Запись Omniversal Sword, запишите свой отказ от Патхдара. Универсальный меч, универсальный. Рекорд универсального меча зарегистрировал ваши достижения. После всех вычислений запись Omniversal Sword зарегистрирована как «но». Имя Юньлуна появилось снизу доверху, достигнув первой десятки за считанные секунды. Его рот был открыт на мгновение, когда его имя прошло через изначальную богиню меча. Он остановился под Бэтменом и быстро замигал малиновым свечением. Тинг, один Юньлун. Юньлун замер и почувствовал, как что-то меняется во всем его существе. Его душа яростно содрогнулась, когда золотой свет из записи меча Омниверсала проник в его смертное тело. Вы открыли новые достижения и титул. Самый молодой универсальный мастер меча. Первый меч из записи о мече Всевселенной. Алая звезда вселенского порядка. Вау. Юньлун мог произнести только это одно слово прямо сейчас. Он все еще не верил в свое достижение. Великий Омниверсал вознаградит вас плюс 10% божественной энергии и приличным количеством системных очков. Изначальная богиня меча взглянула на тебя. Старый враг из далекой вселенной наконец-то нашел ваше местоположение. Великий Омниверсал благословит вас универсальным покровом, чтобы спрятать вас от опасности, надеясь, что вы быстро станете сильнее. Название. Универсальная обложка. Тип. Благословение. Эффект. 100 лет. Описание. Мощное благословение, скрывающее ваше существование от глаз опасного существа, дающее вам прочный щит от любых злых намерений, направленных против вас. Еще одно благословение и старый враг. Кто это? Юньлун серьезно нахмурился. Затем он вспомнил одно неизвестное сильное существо во вселенной Наруто, которое пыталось поймать его. Несмотря на то, что он не знает точной личности этого человека, он все еще помнит удушение. Этот парень, ха, он тихо сжал кулак. Я рекомендовал вам открыть свою панель статуса, ведущий. Конечно, Юньлун пожал плечами и вызвал системную панель. Имя, Юньлун. Возраст, 23 года. Название, реинкарнатор, дитя судьбы, багровая звезда вселенского порядка. Ранг духа, 90. Боевая душа, 1. Платок тысячи чудес, 6 черных, 1 красный, 1 платиновый, 2. Истинный святой дракон, 3 красных, 3. Истинный злой дракон, 3 красных. Духовная душа, альфа, 1 миллион лет. Навыки ТМХ, текучесть, золотые режущие нити, рассеивание, пожирающие линии, пространственные манипуляции, коррозия души, истинный боевой аватар, природная мощь, альфа, навыки ТСД, драконификация, суд, присутствие святого, золотой рассвет, поток гармонии, поток, ярость короля драконов, навыки ТЕТ, драконизация, наказание, аура небесного демона, воплощение зла, зуб за зуб, мощь дракона, злой победитель, навыки духовной кости, взрывной удар, левая рука, воля золотого дракона, рок внешний, врожденные навыки, вечный мангекью шаринган, благодать белого света, смертный грех, обжорство, активные навыки, разрушающие пространство удары, поглощение полярной звезды, золотой берсеркер и т.д. Пассивные навыки, удар головой о железную стену, несовершенное бессмертие, вечное владение оружием, вечное восприятие смерти, вечное восприятие смерти, высший убийца, мастерство ниндзюцу, истинные элементалисты т.д. Навыки МСГ, материальное подкрепление, например, удары дракона миража, небесные глаза, например, власть повелителя, гипноз и т.д. Уникальные навыки, сила копья, ЕКС, цель небесного бога, бесконечные пути меча, особые черты, истинное солнечное пламя, истинное лунное пламя, небесная убивающая молния, законы, огонь, вода, пространство, время, свет, тьма, природа, путь, меч, копье, лук, домены, домен бесконечного меча, домен бога-дьявола, домен Асуры, неполный, техники, 9 врат дракона, 9 экстремальных искусств дракона затмения, снаряжение, жадность, мимолетная тень, системные баллы, 696-969-696-969 СП. Юньлун усмехнулся и сказал: «Черт, я не заметил, что достиг 90-го ранга духа, не говоря уже обо всех этих новых навыках. Кроме того, что не так с этими системными точками? Я думал, великий Амниверсал дал мне только приличную сумму». «Это приличная сумма, хозяин», — монотонно ответил Ня. «Ваши жалкие системные баллы ничего не значили перед этими опасными существами. Пожалуйста, примите к сведению, что быть номером один в рейтинге Universal Sword не означает, что ваша сила находится на том же уровне, что и у них. Я знаю, Юньлун даже не смог сделать перерыв, потому что царство мечей начало рушиться». Он закрыл глаза, и внезапно его приветствовала знакомая на вид пустыня. «Мастер Юньлун». «О!» Он заметил крики со всех сторон и улыбнулся с облегчением, потому что теперь все было кончено. «Я вернулся, все. Давай пойдем домой». Глава 323. Дула Далу. «Все, готовы?» Юньлун уставился на своих спутников. Спустя 9 лет они стали взрослыми, более сильными и определенно красивыми, чем когда-либо. «Поехали». Юнин ударила кулаком по воздуху перед собой. Она ждала 9 лет и очень усердно готовилась к получению степени магистра. На этот раз ей нужно было занять переднее сиденье, и она ухватилась за возможность побыть с ним наедине. Тем не менее, не только она придумала подобный план. Каждая горничная, или, может быть, сейчас нам следует говорить о них как о женщинах, планировала быть более близкой с Юньлун. Они наблюдали за ним в течение 9 лет, не имея возможности почувствовать его прикосновение. Даже Ацуцуки Кагуя приняла решение на пустынной древней боевой арене и призналась в своих истинных чувствах к Юньлун. Это не было немедленным результатом, потому что бывшая богиня кроликов годами глубоко размышляла, загоняя себя в ловушку неуверенности в себе. Она вошла в царство тысячи миров, где ее пространственные манипуляции и разум были ужасно напряжены до высочайшего уровня. В своем самом слабом месте она упала в иллюзорное царство, наполненное тысячу сценариев, где Юньлун убил ее. Однако она никогда не сопротивлялась, когда сталкивалась со своим избранником. Она позволила Юньлун покончить с собой тысячу раз, что привело к одному выводу. Что бы Юньлун ни делал, он всегда дарил ей покой. «Мне нужно только доверять ему», — пробормотала она себе под нос. Товарищи Юньлуна подверглись подобным испытаниям, и они доверили свои жизни в его руки. Это не шутка до такой степени, что Бай Сюэ готова сжигать себя тысячи лет. Даже при том, что Юнин, возможно, больше не сможет использовать копье, она была готова отрезать себе руку ради Юньлуна. Ее жертва спасает ее хозяина от искалеченности неизвестным богом. Чу Сяюй готова предложить себя, чтобы стать мясным щитом для Юньлуна. Ее сердце быстро пронзали холодные мечи, но улыбка всегда была рядом с ним. Чу Юньси рада перенести сильный холод и стать для него живой скульптурой. Ледяная богиня поглотила ее душу, чтобы спасти Юньлуна. Чжу Цин позволит Юньлун съесть ее плоть, чтобы выжить в неизвестном мире, где разрешен только каннибализм, наблюдая, как он разрывает ее на части каждое мгновение. Чжу Юнь отдала свои внутренние органы Юньлуну, чтобы он смог пережить свою неизлечимую болезнь. Это было захватывающее испытание, потому что она наконец-то стала с ним единым целым. И, наконец, Сюину зажгла ядро своего духовного зверя и стала духовным кольцом Юньлуна. Ее жертва приводит к тому, что он становится первым богом за последние 10 000 лет. «Мы готовы». Юньлун ухмыльнулся и взмахнул своим бакеном, чтобы установить связь внешнего бога с этим местом, разрушая невидимый барьер вокруг них. Словно оборвалась связка ниточек, они почувствовали, как все вокруг них резко изменилось. «Вы разорвали связь с внешним богом», — не подтвердил действия Юньлуна. Кагуя и другие обернулись и увидели Юньлуна, стоящего со своим бакеном. Он был позади них все это время, независимо от того, как сильно они хотели приблизиться к Юньлуну. Они не стали бы ближе к нему в этом месте. Какое запутанное место! Сюину прокомментировала это со вздохом. Ее бледное, как снег, лицо сморщилось от раздражения. Кагуя издал тихий смешок и ответил: «По крайней мере, теперь мы свободны». «Нет, это не так», — торжественно сказал Юньлун. Разорвав связь между пустынной древней ареной сражения и внешними богами, он обнаружил, что путь к их дому закрыт. Название: «Бесконечные пути меча». Тип: «Уникальный навык». Описание: «Простой удар создавал бесконечные пути. Можно было прорезать измерения и создать всеобщее разрушение. Обладатель этого навыка может использовать силу измерения и прорваться через смертные ограничения. С помощью этого уникального навыка вы можете создать путь к своему дому». «Хозяин», — заметил неомонотонным голосом. «Я знаю», — со вздохом ответил Юньлун. «Я читал описание навыка несколько раз. Проблема в том, что я не знаю точных координат. Ознакомьтесь с другими вашими уникальными навыками. Ты слишком сосредоточен на своем мече». Он небрежно пожал плечами и проверил другие навыки, которые достигли вершины дерьмового дао. Две дополнительные системные панели появились перед его красными глазами, сияя тусклым синим светом. Название: «Сила копья». Тип: «Уникальный навык». Описание: «Проявление сердца копья. Один удар может пробить пространственные стены, как будто они были хрупким стеклом. Обладатель этого навыка может пройти через любую защиту ниже вселенского порядка». Имя: «Цель небесного бога». Тип: «Уникальный навык». Описание: «Наблюдение, которое может точно определить любую цель в отдельных измерениях. Самая опасная способность в паре с луком, поскольку никто не может избежать вашей стрелы». «А, я понимаю». Юньлун слегка покачал головой. Он призвал своего Сусана и взмахнул тремя видами оружия одновременно, когда его намерения вспыхнули подобно наводнению, захлестнув пустынную древнюю арену битвы. Чу Юньси взволнованно прикусила губу, глядя на нынешнюю внешность Юньлуна. Он стоял с холодной усмешкой, когда угрожающий темный аватар окружил его. Его малиновые глаза засияли еще ярче. «Фу-фу, как удивительно», — она прокомментировала. «Я чувствую, как моя кожа дрожит от возбуждения. Горячо. Молодой господин выглядит очень сексуально». Юнинер пробормотала что-то себе под нос. Чжу-Чжуюн согласилась со своей коллегой горничной и посмотрела на Юньлун с чувством удовлетворения. «Вычисление расстояния». Юньлун закрыл глаза. «Оценка возможных исходов и ошибок с помощью небесного правителя». Его Сусана издал рев и разрезал измерение, открыв пустоту с тысячами звезд внутри нее. После этого стрела пролетела через открывшееся отверстие и закрепилась в том месте, которое, как он предполагал, было его родным миром. Юньлун призвал черное копье и телепортировал всех на свою сторону. «Приготовьтесь к удару хлыстом, дамы. Мы прорвемся через это гребаное место». Он игриво предупредил их. «Ха-ха-ха, поехали, блять, отсюда». Байсюэ ответил криком. Когда Сусана Юньлуна стал больше и проявил 6 пар ангельских крыльев, они унеслись в пустоту и покинули пустынную древнюю боевую арену. Свист. Они перескочили через 6942 измерения в этой вселенной и прибыли в бескрайнее море всего за несколько секунд. Сусана рухнул в океан и создал мощную ударную волну. Бум. «Вы прибыли в Дауладалу 101. Юньлун нахмурился, услышав уведомление не об этом месте. «Дауладалу 101? Серьезно?» Он уставился на системную панель с недоверием, потому что не мог ощутить присутствие Биби Донга здесь, что означало, что они не были в своем домашнем измерении. «Нет, подожди». Слабое присутствие Биби Донг внезапно было обнаружено духовным чувством Юньлуна. Это было похоже на чувство его матери, но несколько хрупкое. Он медленно перевел взгляд на бескрайний горизонт и почувствовал там присутствие бога Асуры. Его малиновые глаза расширились от удивления, потому что он надеялся, что это было не то, что он подумал. Если догадка Юньлуна была верна, там шла война, битва между богами. «Учитель, что случилось?» — обеспокоенно спросил Чжу-Чжуюн. «Разве это не наш мир?» «Это не наш мир», — ответила Кагуя своим полуоткрытым ринни-шарингоном. Ее духовная энергия охватила всю планету, обнаружив отсутствие присутствия Юньлун. «Хаэм, это Биби Донг». Жалкого вида блондинка лежала на земле, все ее тело было в крови. Лицо Биби Донг полно печали, когда синеволосая женщина держит над головой угрожающий алый меч. «Юньлун, ты в порядке?» — Кагуя заметил внезапную перемену выражения лица Юньлуна. «Ты что-нибудь знаешь об этом месте?» Столкнувшись с таким вопросом, Юньлун сжал ладони друг от друга и слегка вздохнул. Он очень хорошо знал, что это за место. «Мы находимся в альтернативной реальности, и этот мир совершил свой последний акт». Он ответил, что привело некоторых горничных в замешательство. «Финальный акт, Это когда злодейка встречает свой конец, а Бибидонг – последняя злодейка в этом мире. Я не ожидал, что мы попадем в такой мир. Кривая улыбка появилась на лице Юньлуна. Чего же мы тогда ждем? Давайте спасем ее, небрежно произнесла Юнин. Не имеет значения, является ли это место альтернативной реальностью. Я бы никогда не позволил причинить вред хозяйке. Я уверен, что у нее были те же шрамы, что и у любовницы, добавила Чу Юньси со слабой улыбкой. Проработав секретарем Бибидонг в течение многих лет, хладнокровная женщина решила раскрыть свой самый сокровенный секрет. Чу Юньси знала, что случилось с Бибидонг до того, как она стала верховным понтификом, купаясь в тревоге. Другие служанки согласились, оставив только Кагую и Сюину, которые видели картину в целом. «Влияет ли наше действие на судьбу этого мира?» – спросила небесная снежная женщина, на что Юньлун не ответила и только молча кивнула ей. «Тогда, к черту это!» Юньлун не ожидал такого заявления от Сюину. Она научилась одной или двум вещам у других служанок. Кагуя хихикнула и добавила: «Эгоистична человеческая природа, не могу их винить». Дула Далу 101. На переполненном поле битвы Бибидонг почувствовала, как трон ее бога Ракшаса был разрушен богом Асура Эйним. Она закашлялась кровью из-за ответной реакции и печально посмотрела на синеволосую женщину. «Ха-ха, я думаю, это мой конец». Она издала сухой смешок. Нынешний бог Асура поднесла свой меч Асуры ближе к шее Бибидонг и возразила: «Не смейся так, как будто тебе больше всего больно, Бибидонг. Ты убил моего мужа, ты отравил моего сына, и ты убил мою семью», — крикнула Инь с ненавистью в голосе. Бибидонг улыбнулась и ответила: «Казалось, ты так сильно доверял Танхао. Он был ублюдком, убившим целого жителя маленькой деревни на юге, когда ему было всего 15. Там была нищенка, которая помогла мне вырасти до того, кем я являюсь сегодня. Человек, которого я могла бы назвать своей матерью, но теперь ее не существует, потому что твой муж убил ее. С другой стороны, она слабая попрошайка. Нищий не может выбирать в этом мире». Бибидонг вытерла кровь со своих губ и продолжила: «Не будь лицемеркой из-за своей наивной любви, Аинь. Этот мир не вращается вокруг тебя». Услышав заявление Бибидонг, Аинь стиснула зубы и сказала: «Тогда умри. Удар Асуры. Это мой конец. Прости, мама», — подумала Бибидонг, закрывая глаза. «Я не могу выполнить свое обещание, данное тебе. Кем ты хочешь стать, когда станешь взрослой, Бибидонг?» «Эх, хаем, может быть, тоже стану матерью». «Почему?» «Потому что мама веселая и теплая». Когда меч Асуры опустился, Бибидонг вспомнила о своей падчерице. «Прости, Ренсю, я не могу быть лучшей мачехой из-за своей мести». Последняя фраза, наполненная чувством вины, сорвалась с тонких губ Бибидонг. «Умри». Ляск, бам, кашель. «Че, кто ты такой?» Аин резко приземлился в нескольких метрах от него с удивленным выражением лица. «Есть ли у Бибидонг еще один сторонник?» Черноволосый мужчина стоял перед Бибидонг. Ему было чуть за 20. У него было красивое лицо и пара пронзительных малиновых глаз. Зал духов был разрушен ею несколько недель назад, так что у Бибидонг не может быть другого сторонника. «Тогда кто же этот человек?» «Как и ожидалось, я не могу смотреть, как ты умираешь». Мужчина вздохнул, глядя на несчастного Бибидонга. Его взгляд наполнился теплотой к ней. Бибидонг открыла глаза и увидела незнакомого мужчину. «Че, почему ты спас меня?» — равнодушно спросила она. Юньлун усмехнулся и ответил: «Разве это неправильно для сына, спасать свою мать?»